Муся выключает радиоприемник, из которого и разливалась эта песня. Стало тихо. Она бесцельно прошлась по опустевшей теперь комнате, оправила одеяло на детских кроватках и вышла в коридор. Здесь она почти столкнулась с молодой женщиной, которая шла с Судейкиным. «Мария Ивановна!» — окликнула ее эта женщина. Муся узнала ее, улыбнулась. «Здравствуйте, Люсенька!» «Здравствуйте!» Люся подошла к ней, уткнулась в плечо и вдруг всхлипнула не то от радости, не то от горя. Но быстро оправилась и сказала Судейкину. «Сидор Иванович, оставьте нас!» Судейкин ушел. «Пойдем в лабораторию», — приглашает ее Мария Ивановна. «Значит, вы и есть тот человек, которому я должна сдать дела. Ну что ж, я очень рада». «Мария Ивановна, я должна вам сказать», — начала в лаборатории Люся, — «я должна извиниться перед вами. Я глубоко виновата. В чем? Я только здесь узнала обо всем. Я бы никогда не посмела подменять вас. Я ехала сюда с радостью, думала работать с вами. К сожалению, не всегда получается так, как мы хотим. Нет, я не могу от вас принимать дела. Да вы успокойтесь. Почему же? Потому что я не хочу работать вместе с этим подлецом. Мне уже здесь рассказали, что этот Судейкин оклеветал Василия Никаноровича. Как же мне работать вместе с таким? Я откажусь». «Я понимаю тебя», — Муся взяла ее за руку. «Милая девочка, в твою пору я бы, наверное, так же поступила. Но мы с тобой для Отечества стараемся. А наше Отечество не из одних Судейкиных состоит. Работай не с Судейкиным, а с Марфой, с Ржаконом, с Чепуриным. Работай со всеми этими семенами. Мы вместе начинали. Я не могу, ты обязана продолжать. Разве мы для Судейкина выращивали все это?» Она указала на столы, на полки, заваленные снопиками, да семенами, да мешочками, да стопками исписанных тетрадей и журналов. «Так что принимай». «Хорошо, Мария Ивановна, я приму». «Я...» — Люся прикусила губу и запнулась, но потом подавила нервический приступ и сказала твердо: «Я постараюсь быть достойной вас. Надо доказать, что работали мы не впустую». Часть вторая. Возле трехэтажного горкома партии остановился знакомый нам газик. Из него вылезает Мария Ивановна. «Ничего, Петя, мы им докажем, почем фунт изюма. Если обедать пригласят, не соглашайтесь. У меня здесь все организовано», — он похлопал по термосу. «Мы лучше на вольном воздухе поедим. Ты у меня, Петя, просто отец-кормилец. И когда ты все успеваешь? Одна нога здесь, другая там». «Уважаемые товарищи, дорогая Мария Ивановна, вся сложность и даже некоторая деликатность поставленного перед нами вопроса самой жизнью требует от нас известного мужества при его решении. Не эмоции должны руководить нами, а трезвый реализм, экономический расчет, реальная необходимость. Надо уметь наступить на горло собственной песни, как сказал поэт. Это закономерная необходимость, увы, хорошо знакомая не только поэтам, но и нам, ученым. Я сам руководил опытным хозяйством при Академии наук и знаю, как мне было больно закрыть его в силу более высокой целесообразности, продиктованной современной наукой. Горячо, проникновенно ораторствует Лесота. Он стоит за невысокой трибуной в конференц-зале горкома партии. Он старчески сух, аскетически бледен, но темные беспокойные глаза его полны лихорадочного блеска внутренней силы и огня. Перед ним за столом сидит городской актив, среди которого и Мария Ивановна, а председательствует секретарь горкома Северин, тот самый бывший областной агроном, который когда-то отказался уничтожать клеверище.